Глава 11. Это утро должно было быть лучшим, замечательным, самым прекрасным за последнее время. Именно так думала Элина. Иначе быть не могло. Она решила поменять себя, заняться перезагрузкой, а это значит, что процесс удаления всего лишнего из головы, из души и тем более из сердца уже запущен. Поэтому это утро должно быть лучшим. Самым лучшим, замечательным и прекрасным. Проснулась Элина именно с такими мыслями, думая об этом, все еще находясь в кровати, но вдруг напряглась. Дальше что-то пошло не так. Девушка на самом деле слышала, или ей только показалось, что в гостиной, которая являлась и главной комнатой небольшого домика, были какие-то звуки. То же самое она слышала ночью, когда проснулась. Тогда Элина решила, что это по крыше скачут белки. А сейчас что? В дом забрались зайцы и ходят по полированному полу? Но, кстати, это было бы тоже прекрасно — встретить милых зайчишек с пушистыми хвостами. Природа, живой мир — все рядом с тобой по соседству. Тут, хочешь не хочешь, сольешься с ней всем своим сознанием и станешь думать иначе. А значит, и жить начнешь по-другому. Ладно, бог с ними, с зайцами и белками. Звуки вроде прекратились. Не обращая внимания, что происходит за дверью, Элина откинула одеяло, опустила голые ступни на пол и медленно встала, потянувшись всем телом. Солнце светило ярко. На часах было раннее утро. Она обычно так рано не встает, но сказали, что нужно в 9 часов утра быть на лужайке. У них будет какая-то мега-расслабляющая гимнастика. И аутотренинг. Все научатся дышать определенными частями тела, за счет этого в него придет успокоение. Девушка прошла в ванную комнату, не до конца закрыла дверь, бросила на пол атласные шортики от пижамы, в которых спала, затем маечку, открыла стеклянную дверь душевой кабины и шагнула внутрь. Вода потекла приятными теплыми струями. Да, да, да, ничего не должно сегодня испортить этот день. И даже хорошо, что она отключила телефон и закинула его на самое дно чемодана. Никаких звонков, никаких социальных сетей, будь они неладны. Никаких последних коллекций обуви, одежды, украшений и сумок. Никаких ссылок, которые постоянно посылали магазины. Никаких разговоров с папой, со Всеволодом, с подружками, которых она, кстати, давно не видела. Только она. Только природа, свежий воздух и перезагрузка. Окончательная и бесповоротная. Элина даже подумала о том, что у нее уже начало получаться. Она больше не думает о том, как выкинуть все лишнее из головы и сердца, где внушительную часть занимает Медведев. Будь он неладен. Этот бородатый и беспардонный хирург из провинции решил тогда подмять Элину под себя, сломать и перевоспитать, а еще назвал наглой и избалованной девчонкой. Но теперь Лина занимается тем, что думает о том, как бы вытравить его из головы. Но это лучше, чем просто думать о нем. Но самое противное, что все это время, все эти месяцы, Элина, рыжая, сексуальная чертовка, которая, кстати, похудела на несколько килограмм из-за переживания, но еще больше приобрела сексуальности, думала о том, что тот самый бородатый и беспардонный хирург из провинции завел себе какую-нибудь новую белочку и зайчика. А может быть, даже скорее всего он завел себе какую-нибудь серую мышку, променяв на нее лисичку. Так Медведев сам называл Элину. Так, все, я не думаю. Я совершенно не думаю об этом. Все хорошо, все прекрасно. И совсем скоро меня ждет полное освобождение и чистая голова, и жизнь с чистого листа. Тимофей проснулся от того, что где-то в районе паха вибрировало. Немного напрягся, но потом понял, что это был его же телефон, который стоял на беззвучном режиме. Лежал Тимофей неудобно, на животе, лицом вниз. Открыл сначала один глаз, потом второй, увидел темный лакированный пол, часть ковра. А это значит, что он, слава богу, дошел до дома. Не заснул в кустах или на газоне, как планировал. Медведев все помнил. Всё прекрасно помнил, что было вчера вечером, точнее, сегодня ночью, но от этого голова болеть меньше не стала. Голова немного гудела, что говорило о том, что коньяк в этом элитном загородном клубе отвратительный. Звонила, скорее всего, Варвара, либо главврач, а может быть, и Лида. Мужчина с трудом сел, сжал голову ладонями, подёргал себя за волосы, чтобы прийти в сознание, похлопал по щекам и уже окончательно открыл глаза. Да, он у себя в домике. Только, кажется, спальня была с другой стороны. Или всё-таки с этой. Но уже не суть. Достал телефон из кармана брюк. Звонок уже прекратился. Сфокусировал взгляд на дисплее. Да, действительно, это звонила Варвара. Они, оказывается, успели обменяться номерами. Вот же ушлая бабёнка. Следом за звонком пришло сообщение, что через 40 минут начало первого заседания и обсуждение темы, которое Тимофей прочитал с трудом. Были очень сложные слова, но он понял, в чём суть. А это значит, что нужно собираться быстро, принять душ, почистить зубы, заживать упаковку жвачки и только после этого появиться на людях. Душ. Да, срочно надо в душ. Но перед тем, как пойти в ванную комнату, Тимофей открыл бутылку минеральной воды, так удачно оказавшуюся на журнальном столе. Жадно выпил половину. Расстегнув лишь верхние пуговицы рубашки, снял её через голову. По дороге к ванной комнате начал снимать брюки, бельё, оставляя всё на полу и перешагивая через него. Но как только он подошёл к ванной комнате, дверь которой была, кстати, приоткрыта, а из-за неё донёсся шум воды, остановился. «Это что за херня?» Застыл на месте, но всё-таки через несколько секунд вошёл в ванную и остолбенел. Он точно был не один. Зря, конечно, Медведев не спросил, есть ли психиатр среди приглашённых на конгресс или нарколог. Сейчас бы они оба ему пригодились, потому что после выпитого вчера алкоголя начались галлюцинации. И не только зрительные, но и слуховые. Он слышит шум воды. Он видит за запотевшей стеклянной дверцей душевой кабины силуэт обнажённой девушки. Очень красивые девушки. Стройные, с шикарными формами. Прямо как в какой-нибудь рекламе для взрослых. Вот она повернулась спиной, прислонилась к стеклу попкой, подняла руки вверх, провела по волосам. Снова встала боком, выгнула спину. Её руки плавно скользили по телу. А Медведев перевёл взгляд на свой член, покачал головой. «Охренеть!» Это всё, что мужчина смог прошептать. А может быть, это входит в стоимость проживания в этом элитном месте? Может быть, всем одиноким мужикам, кто приехал, утром предоставляли по такой вот красотке? Бред, конечно, ну а вдруг? Ну или это галлюцинация от недотраха? И Тимофею пора в дурдом. Больше вариантов он придумать не мог.